Глава вторая. Плоский живот. Эстетическая коррекция зоны живота обычно проходит в несколько этапов. Первый этап. Теряем объемы, дренаж, лифтинг. Часть первая. Живот, дренаж 1+1. По ссылке в формате QR-кода в PDF-приложении к аудиокниге вы найдете видео к этому разделу. Также в PDF-приложении к аудиокниге вы найдете фото со схемами нанесения тейпа. Тейпирование живота для уменьшения жировых отложений. Лимфодренажное тейпирование живота позволяет активизировать липолиз, уходит жир и снижается вес, помогает избавиться от целлюлита, складок и дряблости кожи, восстанавливает трофику тканей, улучшает кровоток и лимфоток. Эффект усиливается, когда вы двигаетесь. Трофика тканей — это совокупность процессов клеточного питания, обеспечивающих сохранение структуры и функции тканей. Нам понадобится два отрезка тейпов длиной приблизительно 30 см, шириной 5 см. Нарезка осьминог 4-5 хвостов, якорь 4-5 см. Отмеряем необходимую длину тейпа по диагонали от подвздошной кости до нижних ребер с противоположной стороны тела. Разрываем бумажную подложку якоря первой аппликации по границам хвостов. Ставим якорь на подвздошную кость диагонально в направлении противоположных нижних ребер в естественном положении живота. Надуваем животик. Равномерно распределяем детали аппликации без натяжения над пупком и под ним. Пупок не заклеиваем. Повторяем с другой стороны. Внимание! Ножки должны пересекаться в центре живота. Проглаживаем аппликацию в сторону якоря. Внимание! Можно усилить данную аппликацию наложением еще одного отрезка. Ставим якорь третьего тейпа на зону солнечного сплетения. Надуваем животик. Равномерно распределяем детали аппликации. Придерживая концы хвостов, проглаживаем аппликацию в сторону якоря. Время ношения данной аппликации — до 5 дней. Комбинируется с другими дренажными аппликациями в этой зоне, с аппликациями на низ живота, боковую поверхность тела и ноги. Не тейпируйте одновременно более 3 зон. Можно также наклеить фонарики на проекцию надключично-подключичных лимфоузлов для открытия лимфатических шлюзов. Часть 2. Живот, дренаж 2. Лимфодренажное тейпирование живота. По ссылке в формате QR-кода в PDF-приложении к аудиокниге вы найдете видео к этому разделу. Также в PDF-приложении вы найдете схему нанесения тейпа для этого раздела. Данная аппликация помогает убрать объемы, улучшить мышечный корсет, избавиться от целлюлита, складок и дряблости кожи, способствует ускорению кровотока и лимфотока, уменьшает отечность. Микромассаж 24/7. Эффект от тейпа усиливается, когда вы двигаетесь. Нам понадобится два отрезка тейпа длиной приблизительно 30 см, шириной 5 см. Нарезка осьминог 4-5 хвостов. Якорь 4-5 см. Отмеряем необходимую длину тейпа по диагонали от нижних ребер до подвздошного гребня. Разрываем бумажную подложку якоря первой аппликации по границам хвостов. Ставим якорь на опорную точку, ребро, в направлении паха в естественном положении живота. Надуваем животик. Равномерно распределяем детали аппликации без натяжения над и под пупком. Пупок не заклеиваем. Повторяем с другой стороны. Внимание! Ножки должны пересекаться в центре живота. Придерживая концы хвостов, проглаживаем аппликацию в сторону якорей. Я рекомендую дополнить эту схему аппликацией из части 5 2 главы. Время ношения данной аппликации до 5 дней. Комбинируется с другими дренажными аппликациями на эту зону, с аппликациями на низ живота, боковую поверхность тела и ноги. Можно также наклеить фонарики на проекцию надключично-подключичных лимфоузлов. Не тейпируйте одновременно более 3 зон. Часть 3. Стройная талия. Дренаж боковой поверхности тела. Уменьшение объемов и снижение веса за счет дренажного эффекта. Микромассаж 24/7. Подтяжка и восстановление эластичности кожи. В PDF-приложении к аудиокниге вы найдете схемы нанесения тейпов. Нам понадобится 4 отрезка тейпов, по 2 на каждую сторону, длиной приблизительно 40 см, шириной 5 см. Нарезка осьминог 4-5 хвостов, якорь 4-5 см. Отмеряем необходимую длину тейпа по диагонали от нижних ребер спереди до крестца. Разрываем бумажную подложку якоря первой аппликации по границам хвостов. Ставим якорь на опорную точку, ребро, в направлении крестца в естественном положении тела. Наклоняемся вбок, противоположную от тейпирования сторону, таким образом растягивая ткани. Равномерно распределяем детали аппликации. Веерно, без натяжения, по диагонали вниз, в сторону крестца. Можно сначала разложить крайние хвосты, обозначая таким образом зону тейпирования, затем центральные. Расстояние между ножками 2-3 см. Проглаживаем в сторону якоря, придерживая свободной рукой концы хвостов. Якорь второй аппликации фиксируем на нижних ребрах сзади, немного в стороне от позвоночника. Наклоняемся вбок, в противоположную сторону, растягивая ткани. Равномерно распределяем детали аппликации без натяжения по диагонали вниз в сторону паха. Расстояние между ножками 2-3 см. Проглаживаем тейп в сторону якоря, придерживая свободной рукой концы хвостов. Аналогично клеим аппликацию с другой стороны тела. При возвращении тела в естественное положение на тейпе должны пойти волны, конволюции. Время ношения данной аппликации до 5 дней. Комбинируется с другими дренажными схемами для коррекции живота и ног. Часть 4. Талия. Убираем бока. Дренаж боковой поверхности тела. Уменьшение объема, количество жировых отложений, веса, отечности за счет лимфодренажного эффекта. Уменьшение выраженности растяжек. Микромассаж 24/7. Подтяжка и восстановление эластичности кожи. В PDF-приложении к аудиокниге вы найдете схемы нанесения тейпа. Нам понадобится 4 отрезка тейпа длиной 35-40 см, шириной 5 см. Нарезка осьминог 4-5 хвостов. Якорь 4-5 см. Возможно натяжение тейпа до 10%. Отмеряем необходимую длину тейпа по диагонали от зоны паха до середины спины, не доходя до позвоночного столба 2-3 см. Разрываем бумажную подложку якоря первой аппликации по границам хвостов. Ставим якорь в проекции паховых лимфоузлов в направлении центра спины в естественном положении тела. Наклоняемся вбок, в противоположную от тейпирования сторону, растягивая ткани. Равномерно распределяем детали аппликации, веерно, по диагонали вверх, по всей боковой поверхности тела. Сначала раскладываем крайние хвосты тейпа, обозначая таким образом зону тейпирования, затем центральные. Расстояние между ножками 2-3 см. Проглаживаем в сторону якоря, придерживая свободной рукой концы хвостов. Открепляем бумажную подложку от якоря второй аппликации. Ставим якорь на крестец немного в стороне от позвоночника в направлении груди. Наклоняемся вбок, в противоположную сторону, растягивая ткани. равномерно распределяем детали аппликации, веерно, без натяжения, по диагонали вверх, в сторону груди. Сначала проклеиваем крайние хвосты тейпа, затем центральные. Расстояние между ножками 2-3 см. Проглаживаем в сторону якоря, придерживая свободной рукой концы хвостов. Аналогично клеим аппликации с другой стороны тела. При возвращении тела в естественное положение на тейпе могут пойти волны – конволюции. Время ношения данной аппликации – до 5 дней. Комбинируется с другими дренажными схемами для коррекции живота и боковой поверхности тела. Часть 5. Зона фартук, нарезка, сетка. Лимфодренаж, лифтинг, уменьшение и ликвидация застойных явлений, улучшение качества кожи, уменьшение растяжек и рубцов. Идеально подходит для восстановления в послеродовой период и после кесарева сечения. При большом объеме живота и наличии складки аппликацию рекомендую делать лежа. В PDF-приложении к аудиокниге вы найдете схемы нанесения тейпов. Внимание! В данной аппликации допустимо натяжение до 10%. Нам понадобится один отрезок тейпа длиной 30-40 см, шириной 5 см, нарезанный по схеме. Якорь с каждой стороны 5 см. Первый вариант. Отмеряем необходимую длину тейпа от одной боковой поверхности, проходя зону под пупком, до другой боковой поверхности тела. Нарезаем. Разрываем бумажную подложку в центре тейп-ленты, освобождаем приблизительно 7-10 см клеящей основы посередине. Прикладываем под пупком на зону фартука без натяжения. При необходимости можно надуть животик. Равномерно распределяем ячейки сначала по краям, а затем в центре тейпа. Потянув за край бумажной подложки, освобождаем аппликацию. Фиксируем конечные якоря на подвздошных костях без фиксации тейпа по длине. Равномерно распределяем детали аппликации. Для этого фиксируем края ячеек на коже снизу и сверху по длине тейп-ленты от центра аппликации в стороны. Внимание! Если у вас есть шрам от кесарева сечения, то он должен располагаться не под клейкой лентой, а в окошках ячеек. Второй вариант. Эту аппликацию можно усилить наклеиванием еще одного-двух отрезков тейпа, наклеенных внахлёст на 1,5-2 см или один над другим. Фиксация концов первого отрезка на подвздошных костях. Фиксация концов второго-третьего отрезков на нижних ребрах. Время ношения данных аппликаций – до 5 дней. Комбинируется с любым тейпированием живота и ног. Второй этап. Укрепляем мышечный корсет. Коррекция диастаза, лифтинг, терапия. Часть 6. Прямые мышцы живота. Мышечное тейпирование. Помогает скорректировать животик, подтянуть дряблые ткани, нормализовать внутрибрюшное давление, тонизировать мышцы, снять напряжение в поясничной области, скорректировать осанку, уменьшить выраженность лордоза, избежать выпячивания животика, особенно в послеродовой период, избавиться от диастаза. Внимание! Можно использовать классический или перфорированный тейп. При большом объеме живота аппликацию рекомендую делать лежа. В PDF-приложении к аудиокниге вы найдете схемы нанесения тейпа. Нам понадобится два отрезка тейпа длиной приблизительно 25-30 см, шириной 5 см. Отмеряем необходимую длину тейпа от зоны под грудью до паховой области. Открепляем бумажную подложку от якоря, первые 5 см, первой аппликации. Ставим якорь на опорную точку 5-7 ребро в направлении паха в естественном положении живота на расстоянии приблизительно 2 см от центральной линии живота. Надуваем животик. Придерживая свободной рукой первый якорь, Проклеиваем рабочую часть тейп-ленты до следующего якоря, это последние 5 сантиметров, с натяжением около 25-30% в направлении паха в проекции прямых мышц живота. Оставшийся отрезок тейпа 5 сантиметров клеим без натяжения на растянутые ткани. Аналогичным способом приклеиваем второй отрезок. Пупок не заклеиваем. Проглаживаем аппликацию. Внимание! Если мы хотим снять мышечный тонус, обеспечить расслабление, то наклеиваем тейп от паховой зоны вверх. Животик можно не надувать, а наоборот втянуть. Тейп наклеиваем без натяжения. Надуваем живот после наклеивания всех деталей аппликации, чтобы разгладить тейп. Время ношения — до 5 дней. Комбинируется с аппликациями из частей 7, 8, 10 этой главы. Коррекции диастаза, фартука, косых мышц живота с аппликациями на нижнюю и верхнюю диафрагму, лопатки и поясничный отдел. Часть 7. Косые мышцы живота. Мышечное тейпирование. Тейпирование наружной косой мышцы живота способствует укреплению и тонизации мышечного корсета, устранению застойных явлений, улучшает микроциркуляцию в тканях. Прекрасно подходит для восстановления в послеродовой период, после травм и для профилактики при занятиях спортом. Внимание! Можно использовать классический или перфорированный тейп. В PDF-приложении к аудиокниге вы найдете схемы нанесения тейпов. Нам понадобится два отрезка тейпа шириной 5 см, длиной приблизительно 30 см. Ставим якорь первые 5 см тейпа в естественном положении тела на нижние ребра с боковой поверхности тела. Поворачиваем корпус таким образом, чтобы максимально растянуть ткани в зоне апплицирования. Клеим тейп без натяжения по направлению к подвздошной кости и центральной линии живота под пупком. Аналогично клеим тейп с другой стороны тела. Время ношения — до 5 дней. Комбинируется с аппликацией на прямые мышцы живота. Часть 8. Низ живота. Коррекция фартука. Мышечное тейпирование. Помогает скорректировать объемы, тонус кожи, подтянуть животик, уменьшить слой подкожно-жировых отложений, уменьшить нагрузку на тазовое дно, снимает напряжение с нижней диафрагмы, улучшает микроциркуляцию крови в нижних конечностях и является профилактикой варикоза. Идеально подходит для восстановления в послеродовой период, при менструальных болях, сидячей работе, долгих перелетах. Внимание! Во время беременности таким образом тейпы клеить нельзя. Можно использовать классический или перфорированный тейп. При большом объеме живота и складки аппликацию рекомендую делать лежа. В PDF-приложении к аудиокниге вы найдете схемы нанесения тейпа. Нам понадобится от 1 до 3 отрезков тейпа длиной приблизительно 30-40 см, шириной 5 см. Второй и третий тейпы наклеиваем внахлёст на 1,5-2 см. Фиксация якорей первого отрезка на подвздошных костях. Фиксация концов второго и третьего отрезков на талии и на нижних ребрах. Отмеряем необходимую длину тейпа от одной боковой поверхности, проходя зону под пупком до другой боковой поверхности тела. Разрываем бумажную подложку в центре тейп-ленты. Освобождаем 7-10 см клеящей основы посередине. Ставим якорь под пупком на зону фартука с натяжением от 0 до 25%. Надуваем животик. Выкладываем аппликацию с натяжением от 20 до 50% над гребнями подвздошных костей, проглаживая по ходу тейп-ленты. Концы лент последние 5 см клеим без натяжения. Проглаживаем аппликацию от центра к краям. Время ношения данной аппликации — до 5 дней. Комбинируется с любым тейпированием живота, ног, поясницы. Часть 9. Пупочная грыжа. Эта аппликация подойдет для восстановления в послеродовой период, при выпячивании пупка, для нормализации лимфотока и кровообращения, уменьшения диастаза, нормализации внутрибрюшного давления. В PDF-приложении к аудиокниге вы найдете схемы нанесения тейпов. Нам понадобится 4 отрезка I-тейпов длиной 8-10 см, шириной 1 см, 2 отрезка O-тейпа длиной приблизительно 20 см, шириной 5 см, разрез посередине 10 см, якорь с каждой стороны 5 см. Делаем аппликацию на выдохе. При большом объеме живота лучше выполнять процедуру лежа. Клеим I-отрезки крест-накрест с натяжением до 30% посередине тейпа над пупком и под ним. Открепляем бумажную подложку с якоря первого O-тейпа, первые 5 см. Фиксируем якорь под пупком. Освобождаем рабочую часть тейп-ленты до следующего якоря. Выдыхаем. Придерживая второй якорь равномерным захватом по ширине тейп-ленты, распределяем детали аппликации справа и слева от пупка с натяжением до 30%. Без натяжения проклеиваем оставшуюся часть аппликации по направлению вверх. Открепляем бумажную подложку с якоря второго O-тейпа и ставим перпендикулярно относительно первой аппликации. Концы аппликации должны выходить за пределы прямых мышц живота. Освобождаем рабочую часть тейп-ленты до следующего якоря. Выдыхаем. Придерживая второй якорь без натяжения, равномерным захватом по ширине тейп-ленты, распределяем детали аппликации сверху и снизу от пупка с натяжением до 30%. Без натяжения наклеиваем оставшуюся часть аппликации. Проглаживаем. Время ношения данной аппликации до 4 дней. Далее 1-2 дня перерыв и клеим заново. Комбинируется с аппликациями на низ живота и верхнюю диафрагму. Часть 10. Пупочная грыжа, диастаз. Уменьшение диастаза, расхождение пупочного кольца, ускорение регенерации тканей препятствует вздутию, газообразованию. Идеально для восстановления в послеродовой период. В PDF-приложении к аудиокниге вы найдете схемы нанесения тейпа. При большом объеме живота аппликацию рекомендую делать лежа на выдохе. Ноги согнуты в коленях, таз подкручен. Нам понадобится 2 Y-тейпа длиной приблизительно 20 см. При коррекции диастаза длина тейпа должна полностью перекрывать прямые мышцы живота. Ширина 5 см. Якорь 4-5 см. Ставим якоря Y-тейпов, выходя за пределы прямой мышцы живота. Выдыхаем. Проклеиваем хвосты аппликации с натяжением до 30%. Последние 2-3 см тейпа клеим без натяжения. Аналогично клеим второй отрезок тейпа. Время ношения данной аппликации до 4 дней. Далее 1-2 дня перерыв и клеим заново. Комбинируется с другими лифтинг- и терапевтическими аппликациями на прямые мышцы живота, диафрагму, коррекцию диастаза, сутулости, стабилизацию лопаток и поясничного отдела. Часть 11. Диастаз, II-YY-тейпы. Диастаз — это расхождение прямых мышц живота относительно белой линии соединительной ткани, связывающей сухожилия мышц. Целостность белой линии при этом не нарушается, но соединительные ткани истончаются и растягиваются. Анатомическую карту диастаза вы можете найти в PDF-приложении к аудиокниге на демонстрационной карте номер 8. Расхождение может быть как совсем небольшим, до 1,5 см, так и значительным, 2 см и более. Расхождение может находиться в районе пупка, над или под ним. Обычно диастаз возникает после родов, резкого похудения, неправильного распределения поднимаемого веса при работе с большими весами в спортзале. Расхождение прямых мышц может способствовать опущению внутренних органов или дискомфорту в области таза. Специалисты утверждают, что 70% женщин с расхождением прямых мышц живота могут испытывать дискомфорт во время полового акта, недержания мочи. Также бывают случаи, когда диастаз сопровождается геморроем и варикозным расширением вен. Эта аппликация способствует уменьшению диастаза, расхождению пупочного кольца, ускоряет регенерацию тканей, препятствует вздутию и газообразованию. Идеально подходит для восстановления в послеродовой период. После естественных родов можно выполнять практически сразу, если нет противопоказаний, в случае кесарево сечения после снятия или рассасывания швов. Продольные полосы тейпа стимулируют ослабленные мышцы, поперечные способствуют механическому сближению мышц. Два варианта схем аппликации вы найдете в PDF-приложении к аудиокниге на изображениях. Нам понадобится два отрезка тейпов длиной приблизительно 30-40 см и два 6Y тейпов, в зависимости от объемов тела, длиной приблизительно 20 см. Длина должна полностью перекрывать прямые мышцы живота. Якорь 4-5 см. Ширина всех отрезков 5 см. Внимание! При большом объеме живота аппликацию рекомендуют делать лежа, ноги согнуты в коленях, таз подкручен. Сначала проклеиваем прямые мышцы живота, как в аппликации из части 6. Для тонизации мышц рекомендую клеить тейпы снизу вверх. Технология постановки Y-тейпов идентичная аппликации из части 10. Ставим якорь Y-тейпа, выходя за пределы первой аппликации на 2-3 см. Выдыхаем и подкручиваем таз. Проклеиваем хвосты аппликации с натяжением до 30%. Концы, последние 3 см тейпа, клеим без натяжения. Аналогично клеим второй отрезок Y-тейпа с другой стороны. При необходимости можно усилить эту аппликацию наклеиванием еще 2-4 Y-тейпов над пупком или под ним аналогичным способом. Вариант второй. Нам понадобится 6-10 Y-тейпов шириной 2,5 см. Но такая ширина подходит только для очень небольшого расхождения белой линии живота и небольших объемов тела. Для крупных девушек я рекомендую использовать ширину 5 см. Комбинируется с аппликациями на низ живота, аппликациями для коррекции диафрагмального дыхания, стабилизацию поясничного отдела. Часть 12. Диастаз. IIXX тейпы. Механическое сближение мышц, стимуляция и лифтинг тканей. Схему аппликации вы найдете в PDF-приложении к аудиокниге. Нам понадобится два отрезка тейпов длиной приблизительно 30-40 см, шириной 5 см и 4-8 отрезков длиной приблизительно 20 см. Длина должна полностью перекрывать прямые мышцы живота. Ширина тейпов 2,5 см. Технология наложения первой части аппликации такая же, как в главе второй части 6. Для тонизации мышц рекомендую клеить тейпы снизу вверх. Внимание! При большом объеме живота аппликацию лучше делать лежа. Ноги согнуты в коленях, таз подкручен. Разрываем бумажную подложку посередине отрезка, освобождая до 10 см рабочей части тейп-ленты. Края бумажной подложки загибаем. Берем заготовку в равномерный захват по ширине и делаем натяжение до 50%. Выдыхаем и подкручиваем таз. Приклеиваем аппликацию диагонально на центр живота. Угол пересечения отрезков должен составлять около 90 градусов по центральной линии живота, под мечевидным отростком. Концы раскладываем без натяжения. Аналогично крест-накрест клеим оставшиеся отрезки тейпа. Время ношения данной аппликации до 5 дней. Комбинируется с аппликациями на низ живота, стабилизацию поясничного отдела. Часть 13. Бандаж. Для восстановления в послеродовой период, уменьшения диастаза, коррекции фигуры, формирование привычки не выпячивать животик, снижение нагрузки на поясничный отдел. Схему аппликации вы найдете в PDF-приложении к аудиокниге на изображениях. При большом объеме тела и сильном расхождении белой линии живота аппликацию рекомендую делать лежа. Ноги согнуты в коленях, таз подкручен. Можно использовать классический или перфорированный тейп. Нам понадобится 8-12 отрезков тейпа длиной приблизительно 20-30 см, шириной 5 см. Внимание! При большом объеме живота длину тейпа отмеряем от боковой поверхности тела. Якоря клеим тоже от боковой поверхности. Чем больше объем тела, тем длиннее якорь. Аппликация должна перекрывать всю поверхность живота. Открепляем бумажную подложку от якоря первого отрезка, первые 5 см. Фиксируем без натяжения на нижних ребрах. Снимаем бумажную подложку с рабочей части тейпа. Держим ленту равномерным захватом по ширине. Выдыхаем и подкручиваем таз. Придерживая рукой первый якорь, проклеиваем тейп-ленту диагонально вниз до следующего якоря. Натяжение до 25%. Конец тейпа, последние 5 см, фиксируем без натяжения. Проглаживаем аппликацию. Аналогично и симметрично клеим второй отрезок тейпа. Внимание! Угол пересечения отрезков должен составлять приблизительно 90 градусов относительно центральной линии живота. Аналогичным способом проклеиваем оставшиеся отрезки. Каждый последующий слой перекрывает предыдущий на 1/3. Время ношения данной аппликации – до 5 дней. Комбинируется с аппликациями на стабилизацию лопаток, поясничного отдела и с аппликациями на низ живота. Третий этап. Стройная талия, лифтинг. Часть 14. Корсет. XX-тейпы. Способствует похудению, коррекции осанки, уменьшению объемов талии, боков, диастаза. Помогает восстановить правильное диафрагмальное дыхание, формирует привычку не выпячивать животик. Улучшает пищеварение и перистальтику кишечника. Тонизирует косые мышцы живота. Идеально подходит для восстановления в послеродовой период. Схему аппликации вы найдете в PDF-приложении к аудиокниге. Там же находится ссылка на видео с подробной инструкцией в формате QR-кода. Нам понадобится 4 отрезка тейпа длиной приблизительно 30-40 см, шириной 5 см. Снимаем бумажную подложку с якоря, первые 5 см, первый тейп-ленты и фиксируем на боковой поверхности талии. Снимаем бумажный слой с рабочей части тейп-ленты. На выдохе втягиваем животик и подкручиваем таз, задерживаем дыхание. Клеим тейп с натяжением до 50% диагонально вверх. Точка крепления второго якоря — ребра сзади. Якоря — последние 5 см тейпа фиксируем без натяжения. Аналогично проклеиваем парную аппликацию с другой стороны тела. Ставим якорь третьего отрезка тейпа частично внахлёст на якорь первого отрезка, диагонально по направлению к подвздошным костям. На выдохе втягиваем живот, задерживаем дыхание. Клеим тейп с натяжением до 50% диагонально вниз. Пупок не заклеиваем. Второй якорь, последние 5 см тейпа, фиксируем без натяжения. Аналогично клеим парную аппликацию с другой стороны. Время ношения данной аппликации — до 5 дней. Комбинируется с аппликациями на диафрагму и с аппликациями для коррекции осанки. Часть 15. Корсетирование. Способствует укреплению мышц живота, похудению, коррекции осанки, уменьшению объемов талии, боков, диастаза, создает правильное диафрагмальное дыхание и привычку не выпячивать животик. Улучшает тонус и эластичность кожи, тонизирует косые мышцы живота. Идеально подходит для восстановления в послеродовой период. Схему аппликации вы найдете в PDF-приложении к аудиокниге. Нам понадобится 4-6 полосок тейпа длиной приблизительно 40 см, шириной 2,5-4 см. Длину отмеряем от гребня подвздошной кости до боковой поверхности талии с противоположной стороны тела. Внимание! Постановка тейпа без натяжения или с натяжением до 10%. Перед тейпированием можно проклеить акупунктурные точки на животе, подавляющие аппетит. Глава 2, часть 21. Ставим якорь первого отрезка тейп-ленты на нижние ребра в районе боковой поверхности тела. Выполняем поворот корпуса с комфортной амплитудой в ту же сторону, где стоит якорь. Проклеиваем тейп-ленту по направлению к внешнему краю подвздошной кости. Повторяем парную аппликацию с другой стороны тела. Перекрещивание тейп-лент по центральной линии живота. Ставим якорь третьего отрезка на боковую поверхность талии. Выполняем поворот корпуса с комфортной амплитудой в ту же сторону, где стоит якорь. Проклеиваем тейп-ленту по направлению к внутреннему краю подвздошной кости. Повторяем парную аппликацию с другой стороны тела, перекрещивание тейп-лент по центральной линии живота. Пупок не заклеиваем. Можно усилить эту аппликацию наклеиванием еще двух лент на низ живота, также с поворотом тела. Место фиксации первых якорей над паховой зоны внахлёст. Ленты идут над гребнями подвздошных костей снизу вверх. Внимание! Следим за тем, чтобы крепления концов тейп-лент начинались и заканчивались на коже, а не на другом тейпе. После возвращения тела в естественное положение на тейпе должны образоваться конволюции — волны. Время ношения данной аппликации — до 5 дней. Комбинируется с любым тейпированием ног или с аппликациями для коррекции осанки. Часть 16. Корсет. Ай-ай-тейпы. Улучшение пищеварения, ускорение метаболизма и регуляция обмена веществ, лифтинг, лимфодренаж, микромассаж 24/7, снижение аппетита, лишнего веса, улучшение микроциркуляции и качества кожи, коррекция осанки и мышечного каркаса. Схему аппликации вы найдете в PDF-приложении к аудиокниге. Нам понадобится 12-16 отрезков тейпа длиной приблизительно 20-25 см от паховой зоны до 5-7 ребер, шириной от 1 до 1 с четвертью сантиметра. Внимание! Постановка тейпа без натяжения. При наклеивании тейп-лент выдыхаем и втягиваем животик. Начинаем аплицирование от центра живота в стороны. Первые полоски проклеиваем сверху вниз. Вторые, четвертые, шестые, восьмые — снизу вверх. Третьи, пятые, седьмые — сверху вниз. Расстояние между полосками — 1-1,5 см. Время ношения — 3-5 дней. Комбинируется с аппликациями на низ живота, косые мышцы живота, с аппликациями на стабилизацию поясничного отдела и коррекцию осанки. Четвертый этап. Домашняя аптечка, терапия. Часть 17. Снижение аппетита, эпигастральная область. Область эпигастрия представляет собой зону проекции желудка на переднюю брюшную стенку. В эпигастральной области находится желудок, двенадцатиперстная кишка, левая доля печени, частично желчный пузырь и тело поджелудочной железы. Также эта область называется подложечной зоной, надчревьем и зоной солнечного сплетения, которая представляет собой крупнейшее скопление нервных волокон. Эта аппликация применяется для коррекции веса, уменьшения объемов тела, снижения аппетита, восстановления после родов. Она улучшает работу желудка и двенадцатиперстной кишки, способствует расслаблению диафрагмы, снимает тяжесть после приема пищи, подавляет тревожность и уровень стресса. Схему аппликации вы можете найти в PDF-приложении к аудиокниге. Там же вы найдете ссылку в формате QR-кода на видео с инструкцией. Нам понадобится три отрезка тейпа длиной приблизительно 12-15 см, шириной 2,5 см. Нарезка фонарик 4-5 хвостов. Якорь с каждой стороны 1,5-2 см. Внимание! Тейпирование выполняется без натяжения в положении лежа. Ставим якорь первого фонарика над областью мечевидного отростка в направлении пупка. Надуваем животик. Освобождаем от бумажной подложки хвосты тейпа, фиксируем второй якорь. Равномерно распределяем детали аппликации. Второй и третий отрезки тейпа клеим по аналогии с первым, но уже по диагонали в направлении подвздошных костей. Проглаживаем аппликацию по направлению вверх и в стороны. Время ношения данной аппликации до 5 дней. Делаем однократно или курсом 3-5 сеансов. Комбинируется с аппликациями на низ живота, ноги и с аппликациями для коррекции осанки. Часть 18. Висцеральное тейпирование, спираль. Улучшение пищеварения, перистальтики кишечника, ускорение метаболизма, активизация обмена веществ, устранение запоров, нормализация работы ЖКТ, улучшение качества кожи, уменьшение объемов, микромассаж 24/7. Схему аппликации вы можете найти в PDF-приложении к аудиокниге. При выполнении данной аппликации можно использовать как отдельные полоски, так и длинный отрезок тейпа шириной 1 см. Тейп-лента наклеивается в виде спирали по часовой стрелке, начиная от пупка в естественном положении тела. Живот не надуваем, не втягиваем. Можно делать аппликацию стоя, но при большом объеме живота и лишнем весе я рекомендую апплицироваться в положении лежа. Расстояние между тейп-лентами в спирали 1 см. Внимание! Перед апплицированием можно дополнительно проклеить биологически активные точки кросс-тейпами. Часть 21 из 2 главы. Время ношения данной аппликации до 5 дней. Комбинируется с любым тейпированием ног и спины. Часть 19. Висцеральное тейпирование, аппликация солнышка. Уменьшение объема живота, лимфодренажный и микромассажный эффект 24/7, улучшение пищеварения и перистальтики кишечника, нормализация работы внутренних органов, тонуса мышечного корсета. Схему аппликации вы можете найти в PDF-приложении к аудиокниге. Внимание! Перед апплицированием можно дополнительно проклеить биологически активные точки кросс-тейпами. Часть 21 из 2 главы. При апплицировании живот не надуваем, не втягиваем. Можно делать аппликацию стоя, но при большом объеме живота и лишнем весе рекомендую клеить в положении лежа. Нам понадобится 10-14 полосок тейпа длиной 10-15 см, шириной 1-1 с четвертью см. Один отрезок длиной приблизительно 40 см, шириной 5 см. Можно использовать классический или перфорированный тейп. Открепляем бумажную подложку, это около 1-2 см от якорей тейп-лент, и поочередно наклеиваем их от пупка лучами, расходящимися в стороны, без натяжения. Проглаживаем для активации клеевого слоя, придерживая концы тейпов. Проклеиваем низ живота, как в аппликации, глава 2, часть 8. Время ношения данной аппликации до 5 дней. Комбинируется с любым тейпированием ног и спины. Часть 20. Висцеральное тейпирование. VW-тейпы. Улучшение пищеварения, перистальтики кишечника, ускорение метаболизма, микромассаж 24/7, активизация обмена веществ, уменьшение объемов, устранение запоров, нормализация работы ЖКТ. Схему аппликации вы найдете в PDF-приложении к аудиокниге. Внимание! Перед апплицированием можно дополнительно проклеить биологически активные точки кросс-тейпами из 21 части 2 главы. Нам понадобится 2-4 отрезка длиной приблизительно 20-30 см, шириной 2,5-5 см. Зависит от объемов тела. Нарезка V или W. Якорь 3-5 см. Внимание! При апплицировании живот не надуваем, не втягиваем. Можно делать аппликацию стоя, но при большом объеме живота и лишнем весе рекомендую апплицироваться в положении лежа. Терапевтическая тяга тейпа идет по часовой стрелке к якорю, что соответствует перистальтике кишечника. Ставим якорь первого отрезка горизонтально по средней линии живота над пупком, отступая от него несколько сантиметров. Хвосты направляем в правую сторону. Придерживая якорь свободной рукой, раскладываем хвосты тейпа с натяжением до 20% дугообразно вокруг пупка. Ставим якорь второго отрезка горизонтально по средней линии живота под пупком, отступая от него несколько сантиметров. Хвосты направляем в левую сторону. Придерживая якорь свободной рукой, раскладываем хвосты тейпа с натяжением до 20% дугообразно вокруг пупка. При необходимости и при больших объемах тела можно усилить эту аппликацию наложением еще одной пары тейпов большей длины параллельно первым двум отрезкам. Время ношения данной аппликации до 5 дней. Комбинируется с любым тейпированием ног и спины. Часть 21. Акупунктурные точки. Снижение веса, активация обменных процессов в организме, улучшение кровообращения и пищеварения, расщепление жиров, снижение аппетита, уменьшение сахара в крови, улучшение работы внутренних органов. Проще всего воспользоваться решетчатыми пластырями кросс-тейпами. Если таких нет под рукой, можно вырезать из обычного тейпа кружочки диаметром приблизительно 1,5 см. Самый эффективный из точек является гуань-юань, которая располагается на 4 пальца ниже пупка. Это стимулирующая точка тонкого кишечника. Эта точка отвечает за чувство голода. Кроме того, воздействуя на нее, можно оказывать положительное воздействие на гормональные нарушения, гинекологические заболевания, импотенцию, нарушение мочеиспускания, кишечные расстройства, общий тонус, депрессивные состояния. Для снижения веса массаж точки лучше делать с утра, натощак или лежа в постели. Точки тяньшу, парные точки, находятся по обе стороны от пупка на 2 пальца. Их стимуляция, если верить древнекитайским медикам, способствует потере лишних жировых отложений, скопившихся на животе, бедрах и талии. Показания. Боли в животе, урчание, вздутие, рвота, понос, дизентерия, запор, снижение аппетита, менструальные боли. Точка Джуньвань находится в середине эпигастральной области по средней линии живота между мечевидным отростком и пупком. Ее еще называют природная аптечка в теле человека. Показания. Стимуляция перистальтики кишечника, заболевания желудка и кишечника, головная боль, нарушение сна, тахикардия, гипертония, отрыжка, метеоризм. Минимальный курс ношения тейпов на акупунктурных точках — 21 день. Схему нанесения акупунктурных точек вы можете найти в PDF-приложении к аудиокниге. Часть 22. Диафрагма. Два варианта тейпирования. Восстановление диафрагмального дыхания. Вариант 1. Для выполнения этой аппликации вам понадобится помощник. Схему аппликации вы можете найти в PDF-приложении к аудиокниге. Нам понадобится 2 отрезка тейпа длиной приблизительно 35-40 см, шириной 5 см. Измерение делаем с учетом натяжения тейпа от 10 до 25%. Ставим якорь первые 5 см тейпа на проекцию мечевидного отростка. Аппликацию клеим на выдохе. Если клеим кому-то, то просим поднять руки. Проклеиваем тейп с натяжением до 25% вдоль линии ребер, при этом тейп верхним своим краем ложится на ребра, через боковую поверхность тела и далее до центра спины. Последние 5 см тейпа клеим без натяжения. Аналогично клеим второй отрезок. Проглаживаем тейп. Вариант 2. Можно выполнить самостоятельно. Схема аппликации находится в PDF-приложении к аудиокниге. Там же находится ссылка в формате QR-кода на видео с подробной инструкцией к нанесению тейпа. Нам понадобится один отрезок тейпа длиной приблизительно 35-40 см, шириной 5 см. Измерение делаем с учетом натяжения тейпа от 10 до 25%. Разрываем бумажную подложку посередине тейпа, освобождая 5-7 см клеевой основы. Берем тейп-ленту в равномерный захват по ширине. Клеим на проекцию мечевидного отростка без натяжения. Проклеиваем тейп с натяжением до 25% вдоль линии ребер к боковой поверхности тела. Последние 5 см тейпа клеим без натяжения. Время ношения данной аппликации от 3 до 5 дней. Комбинируется с мышечными аппликациями на прямые мышцы живота, низ живота, с аппликациями для коррекции диастаза и осанки.